Моментальный клей. По бокам меня обступили Тока и Барри, словно собирались куда-то эскортировать. Но это не был почетный эскорт. Тока превратил руку в лапу аллигатора и больно впился когтями мне в бедро. «Делай вид, что ничего особенного не происходит, и иди с нами», — прошипел Барри мне на ухо. «И не вздумай звать на помощь, понял?» «Замечательно. Теперь, кроме урока борьбы и телефона, у меня еще одна проблема. Совсем как в прежней школе. Хотя я, по-видимому, и сильнее других, сейчас от этого мало проку, поскольку мне нельзя ввязываться в драку. Поэтому я сдавленно ответил «понял», и они повели меня к пресноводному озеру. Шари, которая дурачилась на мелководье с другими дельфинами, случайно повернула голову в мою сторону. Я махнул ей и выдавил улыбку. Я ни в коем случае не хотел впутывать ее в эту историю, не зная, что задумали Тока и Барри. А впереди, злорадно улыбаясь, поджидала Элла. Черт побери. Пресноводные пруды и каналы, их царство, наверняка они собираются расправиться со мной там. Попробовать вырваться? Но тогда драки точно не избежать. «Через 5 минут начнется урок. Думаете, вы успеете?» — спросил я Барри, стараясь не показывать страха. «Если это займет больше времени, значит, так тому и быть», — сказал Барри, разглядывая меня. У него были бледно-голубые глаза, и он, похоже, никогда не моргал. «Я считаю, новички должны поскорее усвоить урок», — захихикала Элла. «А что, если я расскажу об этом Джеку Кристаллу?» — спросил я. «Кристалл слабак, он мне не указ», — заявил Токо. «Вот именно. А если он вдруг забредет в море, я ему покажу, кто тут босс», — добавил Барри. Его слова прозвучали бы более убедительно, если бы ему при этом удалось устоять прямо. Барри внезапно споткнулся, потерял равновесие и упал. «О, мне очень жаль, что подвернулся тебе под ноги!» С притворным раскаянием пискнул с земли светло-коричневый бугорок размером с камень и бросил на меня красноречивый взгляд, явно означающий «беги скорее». Очень смело со стороны Джаспера. Не обращая внимания на когти Тока, я вырвался, отделавшись парой болезненных царапин. Я уже напряг было все мускулы, чтобы убежать, но тут увидел, что к нам приближается Шари, и остался на месте. Не хотелось выглядеть перед ней трусом. Я немного удивился, когда Шари лишь мимоходом мне кивнула и с сочувственной улыбкой приблизилась к Барри, держа что-то в руке. «Ой, ты ушибся? У меня есть пластырь. Секундочку, не шевелись». Она заклеила ему пластырем ссадину на коленке и подула. «Вот увидишь, сразу перестанет болеть». Барри явно был сбит с толку и от изумления застыл на месте. Зато его друг-аллигатор, не теряя времени, погнался за Джаспером и попытался дать ему пинка. «Ты за это поплатишься, колбаса в панцире!» Но Джаспер был проворен. Он припустил к сараю с прогнившей дверью и попытался протиснуться в дыру, надеясь, что там до него не доберутся. Но дыра оказалась для него маловато, и ему не удалось туда пролезть. И тут его догнал Тока и пару раз пнул под зад, покрытый панцирем. Больно моему другу-броненосцу, кажется, не было, но теперь он застрял, как пробка в бутылке. «Что за наглость?» — пискнул он, дергая задними лапками. «Сейчас я тебе покажу!» — пригрозил злорадный девчачий голос, и я испуганно отскочил, когда мимо прополз питон, прямо к Джасперу. «Элла!» Повинуясь рефлексу, я схватил змею за хвост и изо всех сил потащил назад. Ее гладкая плотная кожа чуть не выскользнула у меня из пальцев. Несколько наблюдающих за этим учеников первого и второго года обучения прыснули. Наверное, в этот момент Элла выглядела не как королева джунглей, а как огромная бурая макаронина. Элла тут же превратилась обратно в человека и торопливо попыталась завернуться в валяющееся поблизости полотенце. Но полотенце оказалось узким, и ей не удалось прикрыть все, что хотела. Покраснев как помидор, она уставилась на меня сверкающими от бешенства глазами. «Ты еще об этом пожалеешь, гад!» — прошипела она. Я смущенно взглянул на нее. Вообще-то я не собирался прилюдно ее унижать. «Что здесь происходит? У нас с вами сейчас урок, вы что, забыли?» Перед нами стояла рослая тренированная женщина с узким угловатым лицом и темно-каштановыми волосами, собранными в хвост. Она была в черном купальнике с белыми полосками по бокам. Модель для профессиональных пловцов. Сердито подбоченившись, она по очереди посмотрела на нас. «Мисс Уайт, мы...» Таким смирным я только еще не видел. «Я не собираюсь выслушивать твои отговорки. Немедленно иди в лагуну, мы начнем через минуту». Тока и Барри ретировались, а мисс Уайт выдернула застрявшего Джаспера. Двери пришлось несладко. «Спасибо, мисс Уайт. Я тогда пойду», — сказал Джаспер и пустился на утек. Напоследок я услышал тихое «Боже, терпеть не могу, когда касатки вытаскивают меня из всяких дыр». «Значит, она касатка?» Теперь я наконец-то знал, кто самый большой и сильный зверь в школе. Касатки могут достигать 8 метров в длину. Наверное, в дикой природе тигровая акула-подросток ей на один зубок, и уж никак не противник. И я инстинктивно застыл на месте, и мы с учительницей смерили друг друга взглядом. «А ты, значит, новый мальчик-акула», — сказала она, и я молча кивнул. При одной мысли об уроке борьбы я едва снова не впал в панику, но спокойствие и сдержанность учительницы помогли мне взять себя в руки. Но тут она так внезапно перешла от слов к делу, что я вздрогнул. Учительница с размаху пнула гнилую дверь, и та окончательно разлетелась в щепки. Мисс Уайт выглядела довольной. «Теперь Джеку не отвертеться. Придется менять дверь. А то он все твердил, денег нет, денег нет. Она, мол, еще держится. А кому вечно приходится вытаскивать оттуда Джаспера? Мне, конечно». Пожав плечами, она пошла прочь, не обращая больше на меня внимания. Я посеменил за ней к лагуне, где сейчас можно было наблюдать необычное зрелище. Барри в обличье барракуды периодически подпрыгивал в воздух. Его тонкое серебристое рыбье тело блестело на солнце. «А, черт побери! Что это был за пластырь, проклятый дельфин?» «Да я всего лишь капнула на него моментальным клеем», — объяснила Шарри в дельфиньем обличье, носясь по лагуне, чтобы Барри ее не укусил. Я усмехнулся. Так вот зачем она дула на пластырь. Чтобы клей поскорее высох. «Твой чертов пластырь мне 2 или 3 десятка чешуек содрал, когда я превратился!» — пожаловался Барри, а Ной и Блю преградили ему путь, чтобы он не догнал Шарри. «Барри, тихо!» — велела мисс Уайт, которая не испытывала к нему ни малейшего сочувствия. «Прошу всех превратиться!» Я вдруг страшно разволновался. Урок борьбы начался. Притворяться больным было поздно.